Видимо, оба мы были в том состоянии переутомления, когда человек не может спать. Было тихо, как только может быть тихо, в заснеженной тундре, где никто не живет. Смотри фото 17. Торф. Где-то под утро стало пригревать солнце, и мы задремали. Собачьи лапы мелькали и мелькали у меня перед глазами. Болело все тело. Я постигал, что езда на собаках – труд, а не колоритное катанье на санках в меховой одежде. Когда солнце поднялось выше, я решил пройтись вдоль обрывов. Море легко размывает остров Айон, и вдоль необозримого участка берега тянулся идеально ровный пляж 100-метровой ширины. Знаменитые ветры выгладили его. На пляже не было ни одного заструга, ни одной неровности. Искрящийся на солнце, твердый и гладкий, как паркет, снег убегал на север. 40-метровые торфяные обрывы были изрезаны промоинами. Дорогой и у костра мы с Тумлуком много говорили о чукотских легендах. И в какой-то момент мне вдруг показалось, что в этой немыслимой тишине, в слепящем сверкании снега, в безлюдье, из расщелины возьмет и выйдет мохнатый чукотский келе, и это будет не более необычным, чем, допустим, встретить знакомого на Московской улице. Когда возможность этой чепухи стала казаться мне совершенно реальной, я повернул назад и принялся строить тур, чтобы закрепить на местности конечную точку наблюдения. Смотри фото 18. Холодный бивак на острове Айон. В обратную дорогу мы решили пуститься ночью, как только подморозит. Этот маршрут был еще длиннее, около 110 километров. Собаки съели всю панку. Примечание. Панка – корм для собак из смеси муки и тюлендьего жира. Тумлук что-то ворчал по-чукотски и озабоченно качал головой. Ночь выдалась теплой, снег почти не замерз. Мы не могли остановиться на передышку из-за особенностей рейсов с гравиметром, которые должны продолжаться без перерыва от начального до конечного пункта. В противном случае наблюдения будут забракованы, хотя я не претендовал и не мог претендовать на высокую точность. Это была первая геофизическая информация, получаемая для территории Чаунской губы, и она имела неоспоримую ценность даже при небольшой точности данных. Тумлук как-то упал духом или просто устал. Все-таки ему было больше 50. Я вообще удивлялся выносливости, которая таилась в его маленьком сухом теле. Он доверил каюрить мне, а сам уселся сзади за пассажира. Ну что ж, сбывалась мечта. Я вел собачью упряжку по полярным льдам. Наверное, собаки, как и лошади, понимают, когда ими управляет новичок. Во всяком случае, они через полчаса перевернули нарту. Все дело было в тюленях. На весеннем льду губы то и дело виднелись греющиеся на солнце нерпы. Они лежали у лунок черными запятыми. В бинокль было видно, что спящая нерпа, как автомат, через равные интервалы времени поднимает голову, озирается и снова роняет ее на лед в блаженном сне. Другие, выспавшиеся, лежали на спине, похлопывали от удовольствия хвостом и ластами, переворачивались. Стоял безветренный день, майское солнце сжигало кожу.